Глава 4. 3 часа прошли быстрее, чем я могла представить. В панике я переписывала последние строчки из черновика и понимала, что не успеваю. «Время», — объявил один из комиссии, высокий, тощий мужик с козьей бородкой и маленькими темными глазками. «Простите, мне несколько слов осталось». «Время». Голос у него тоже был, как у козла. Да и сам он, видимо, от козла не отличался. Я отшвырнула ручку, и та, прокатившись, упала на пол. Отнесла свой бланк, напоследок наградила козла раздраженным взглядом и первой вышла из класса соседней школы, куда нас, как баранов, пригнали ради проведения ЕГЭ. Снаружи ждали родители и учителя из моей школы. Даже завуч тут была. Я вышла в числе последних и сразу нашла взглядом Глеба Сергеевича. Возле него уже отиралась Юлька, и я набрала полные легкие воздуха. «Поздравляю», — сказала вышедшая следом за мной Марина и, увидев Глеба, пошла к нему, потеряв ко мне всякий интерес. Он увидел ее и улыбнулся уголками губ, а потом увидел меня. Я встала посреди коридора, безрезультатно борясь с чувствами. «Будем ждать», — сказал он Юле и подошел ко мне. «Ну как?» «Не знаю. Я не успела дописать половину предложения». «Только половину?» Голос был тише обычного и тонул в гуле прочих. В последнее время он был как неприступная скала. Про пропуск дополнительных даже не спросил, а я не стала рассказывать. Но теперь мне словно бы нервы выкручивали. «Ну вот», — на губах появилась кривоватая улыбка. «Мои первые выпускники. Я это запомню». Его позвали, и он ушел к другим учителям. Марина цокнула языком, она была недовольной и выжатой, хотя, как всегда, выглядела, будто на подиум собралась, как и Юлька. «О чем говорили?» — спросила Юля у меня. «С кем?» — она кивнула на Глеба. Я внезапно разозлилась. «А тебе какая разница?» Она вдруг схватила меня за локоть и отвела за угол. «И не мечтай», — процедила она. «Думаешь, пару раз приличную шмотку натянула, он на тебя посмотрит? Чтобы я тебя больше рядом с ним не видела». «А то что?» — процедила я в ответ и выдернула руку. «Что?» — поинтересовалась с вызовом. «Я сама разберусь, с кем мне рядом появляться, а с кем нет». Гнев кипел. Я сбежала вниз по лестнице, ни с кем не попрощавшись и никому ничего не сказав. Вылетела из задрипанной школы на свежий воздух и только после обернулась. В окнах отражалось солнце, оно бликовало, не давая ничего рассмотреть. Быстрым шагом я пошла прочь, пытаясь усмирить ярость. «Серёга?» — встала как вкопанная. «Что ты здесь забыл?» «Тебя жду», — он покривил губами. «Мишку ты отшила?» «И тебя тоже отошью», — сорвалась я. «Вон к Юльке иди, она рада будет». Он схватил меня за руку. «Ты что, бешеная такая?» «Да ничего, отстань, я...» Откуда ни возьмись, на глазах появились слезы, и я сорвалась с места. Забежала в сквер, где вовсю цвела сирень. Грудь жгло, а слезы катились, не переставая. Вчера я издаль видела, как Глеб выходил из той самой машины. Специально пошла мимо его дома. Выпускной совсем скоро. Несколько дней назад мы с мамой выбрали мне платье. Я открывала фотографии, а думала только об одном. Он должен все узнать. Это не может кончиться вот так. Моя любовь не может. И эти его взгляды... Это ведь не просто так, я знаю. Осознание, что экзамены позади, пришло только к вечеру. Радости не было, только резко поднявшийся из глубины души страх неизвестности, сменившийся печалью. Мама обещала купить торт, чтобы отметить сдачу последнего экзамена, но снова задерживалась на работе. Я так привыкла видеть его. Хотя бы просто видеть, слышать его голос, рассматривать тайком, а потом ждать очередной урок географии и... словно невзначай, искать встречи в школьных коридорах. На глазах навернулись слезы. Страх, что я теряю что-то безмерно важное, перекрыл все, стены давили. Казалось, сердце вот-вот разорвется. Я вышла на улицу, хоть и не знала, куда идти, но это было лучше, чем сидеть дома и думать о нем. Когда я вошла в старый разбитый сквер, похожий на водяную пыль дождь шел уже несколько минут. Тем лучше. Никого рядом не было, и я, заткнув уши наушниками, Побрела по испещренной выбоинами дорожке. Воздух пах влажной землей и цветами. Я прошла 50 метров, когда увидела, что на лавочке впереди кто-то сидит. Хотела свернуть, но почему-то пошла дальше. Человек поднял голову и посмотрел на меня, и я замедлила шаг. Это был Глеб Сергеевич. Он смотрел на меня, не отрываясь. В руках у него была стеклянная бутылка. Дождя он, казалось, не замечал. Серое небо делало сквер с его густыми деревьями мрачным, и во мне опять столкнулись желания. Бежать к нему и бежать от него. «Что вы тут сидите?» — спросила я, подойдя. Бутылка оказалась винной, с ракушкой на этикетке. Почему-то она приковала мой взгляд, будто я сама была моллюском, неспособным бороться. «У вас что-то случилось, Глеб Сергеевич? Погода такая, а вы...» «Тебе погода гулять не мешает». Он просканировал меня взглядом с головы до ног, задержался на рваных джинсах, на кроссовках и посмотрел в лицо. Глаза были непривычно темные, почти черные. «Одна гуляешь?» Я кивнула. Он показал мне на лавку рядом с собой. Она была влажная, но я все равно присела, и Глеб повернулся в полоборота. «Все? Взрослая жизнь? До свидания, школа?» «Ну а что? Не вечно же мне быть ученицей?» Я сказала это, постаравшись добавить тону многозначительности. «Так почему вы здесь один сидите?» Он поставил вино, и стеклянное донышко звякнуло об асфальт. Оказалось, что бутылка была пустая, но голос Бернёва звучал глухо. Если бы дождь был сильнее, он бы слился с ним. Глаза странно блестели. «Дальше куда думаешь, Березовская? Или выскочишь замуж, обзаведешься детьми и осядешь тут?» «Вообще, я в институт хочу поступить. Почему сразу замуж?» Он чуть заметно покривил губами, будто не верил мне или что-то сродни этому. «Не связывайся с Ерёминым. Он тебя на дно утащит». Его слова поставили меня в тупик. Глеб протянул руку и вдруг коснулся моих волос. Я замерла, забыв, что надо дышать. Он показал мне маленькую веточку и бросил под ноги. «Веточка». Но сердце уже не желало биться в прежнем ритме. Вокруг стояла тишина, даже дороги слышно не было. И в этой тишине пронзительный звонок моего телефона был как гром. Телефон звонил и звонил, а я не доставала его из кармана. Глеб молчал, и я тоже. Наступила тишина, потом снова звонок. «Мама», — сказала я, посмотрев на дисплей, и ответила. «Да, мам». «Я домой еду, Ась. Торт купила, как обещала». «Хорошо. Какой?» — спросила, хотя мне не хотелось никакого, особенно теперь, когда что-то странное витало вокруг. «Твой любимый медовик». «Отлично», — я улыбнулась. Попрощавшись с мамой, я убрала телефон. «Иди», — сказал Глеб. «Тебе же домой надо». «Мама, просто я обещала». Он дотронулся до моей руки, лежащей на колени. Его ладонь была жаркая, и я опять перестала дышать. Губы приоткрылись, когда Глеб посмотрел на них и опять в глаза. «Иди, Ася, тебе пора домой». Он поднялся с лавочки первым, кивнул мне и ушел. Губы горели придуманным мною же поцелуем, а в душе будто дыра образовалась. Если бы он позвал меня сейчас, я бы пошла. Не задумываясь, и неважно куда. Дождь закончился, музыку слушать больше не хотелось, и я побрела в обратную сторону. У выхода из сквера наткнулась на подвыпивших парней, которых раньше не видела. «Стольник есть?» Дорогу мне преградил самый высокий из них. «Нет у меня ничего». «А плохо. Придется поискать». Их было четверо. Один самый хилый на вид оставался в стороне. Остальная троица обступила меня. «Ну что, зайка, поищешь или нам поискать?» Второй парень дотронулся до моей талии. Я отшатнулась, и в ответ раздались ухмылки. На улице никого не было. Тут вообще редко кто-то ходил. Путь вперед был отрезан, и я рванула обратно к скверу. Но меня тут же схватили. «Давай, что у тебя там?» Один, удерживая меня, сунул руку в карман толстовки. Я изо всех сил ударила его локтем в ребра. Он выматерился и сдавил меня крепче. «Лёх, проверь нашу зайку». Плотный парень обыскал мои карманы. «Мобила есть и...» Я отбивалась от них, только справиться даже с одним было не под силу. На глаза наворачивались слезы. Беспомощность доводила до отчаяния. «Девочку в покое оставили?» Раздалось вдруг. Голос был спокойный, как и сам Глеб Сергеевич. Только напряженные скулы выдавали его. «А тебе что, мужик?» Развернулся к нему один из парней. «Шёл мимо, иди дальше. Проблем хочешь?» «Девочку отпусти», — сказал Глеб Сергеевич тому, что держал меня. Он не послушал. Я тяжело и быстро дышала. Их трое, даже четверо. Он один. «Ты меня не слышал?» «А ты меня?» Самый плотный из парней двинулся на Глеба. И тут Глеб схватил его одной рукой и ударил в челюсть. Парень отшатнулся и грохнулся, но тут же вскочил. Ноздри его раздувались, он стал напоминать разъяренного быка. Тот, что держал меня, оттолкнул. Я упала на влажную траву, а троица двинулась на Бернёва. В руке высокого что-то блеснуло, и я с ужасом поняла, что у него нож. «Глеб, сир!» — крик вырвался в ту же секунду, как парень бросился на Глеба. Удар ноги, и нож вылетел из рук. Глеб ударил его в лицо, второго — ногой с разворота, третьего — в живот. Я в ужасе смотрела на это. Самый хилый было бросился к приятелям, но тут же взвыл. От удара кулаком у него из носа хлынула кровь. 2 минут не прошло, а все четверо уже удирали, только топот слышался. Глеб поднял мой мобильный и протянул мне руку. Рывком поставил на ноги. Костяшки его кулаков были разбиты. Дышал он тяжело. «Возьми. Кажется, стекло разбилось». Я взяла телефон и облизала с губ слезы. «Что ревешь?» — просипел Глеб. «Все хорошо». «Да, я...» Я прикусила губу, чтобы не разреветься. Глеб странно, мрачно усмехнулся. «Спасибо». Он погладил меня по плечу. Я подняла голову и натолкнулась на его взгляд. «Пойдем, провожу тебя». Я ничего не ответила. Просто пошла с ним рядом, глотая слезы. Наши руки время от времени соприкасались, а Глеб молчал. Остановились мы только возле подъезда. «Сама дойдешь?» Я кивнула. Кодовый замок давно заедал, и пока я сумела открыть дверь, Глеб стоял рядом. Потом перехватил ее и пропустил меня внутрь подъезда. «Поднимайся», — сказал он, показав на лестницу. «Я подожду, пока ты дойдешь до квартиры». Я шла на ватных ногах. Глаза все еще жгло. Страх постепенно проходил. Почему он вернулся? Достала ключи, но услышала, как дома мама говорит с кем-то по телефону, и вытерла глаза. Отперла дверь, и в тот момент, когда открыла ее, услышала, как закрылась подъездная. Мама сразу перестала говорить и с улыбкой вышла ко мне. Я тоже улыбнулась. «Кто-то обещал чайник поставить», — напомнила она. «Хоть бы сказала, что не дома, а то я зову-зову». Она скрылась в кухне, а я оперлась о стену. И думала я совсем не о подонках, хоть еще не пришла в себя. Я думала о Глебе Сергеевиче. О Глебе и о том, что если поступлю в другом городе, мы больше не увидимся. Может, даже никогда.